Часть пятая. Ночь уже подходила к концу, когда измученные гуси увидели вдалеке одинокую скалу. Она высоко торчала среди других скал, как поднятый палец великана. Это было надежное убежище, и, собрав последние силы, гуси полетели к скале. А Смирре, тоже собрав последние силы, побежал за ними. Но по земле путь длинней, чем по воздуху. Когда Смирре подбежал к подножию скалы, гуси уже спали на ее вершине. Опытным взглядом бывалого охотника Смирре оглядел скалу. «Не стоит и пробовать, только ноги переломаешь», — подумал он. «Зато поразвлечь их можно». Он сел на задние лапы, задрал кверху морду и начал выть, скулить, скрипеть зубами, щелкать языком, а эхо трижды повторяло за ним каждый звук, так что воздух кругом дрожал и гудел. Смирре недаром старался. Гуси проснулись, зашевелились, тревожно загоготали, но резкий голос Акки Кебнекайсе остановил их. «Опасности нет! Спите спокойно!» И когда гуси утихли, а Смирре замолчал на минуту, чтобы перевести дух, Акка подошла к самому краю утеса и сказала: «Это ты тут шляешься, Смирре?» «Да, это я», — ответил Смирре. «Не хотите ли вы нанять меня в сторожа? Тогда вас ни одна куница, ни одна выдра не потревожит. А то, боюсь, вы не очень-то выспались сегодня». «Так это ты подослал к нам куницу и выдру?» — спросила Акка. «Не стану отпираться». «Я», — сказал Смирре. «Я хотел отблагодарить вас за развлечение, которое вы мне доставили в лесу, на берегу озера. Только ведь каждый развлекается, как умеет. Вы — по-гусиному, а я — по-лисьему. Впрочем, я готов помириться с вами. Если ты, Акка, отдашь мне мальчишку, которого вы с собой таскаете, я оставлю вас в покое. Вот тебе мое честное лисье слово». «Нет, — сказала Акка, — мальчишку ты никогда не получишь. Вот тебе мое честное гусиное слово». «Ну что ж, тогда пеняйте на себя», — сказал Смирре. «Пока меня носят ноги, вам не будет житья. Это так же верно, как то, что меня зовут Смирре».